3. Каллаган шел первым. За ним двое мужчин. Один лет 30, второй, как показалось Сюзанне, раза в два старше. Более пожилого отличали тяжелые щеки, которым с годами предстояло отвиснуть еще сильнее, и глубокие морщины, тянувшиеся от крыльев носа к уголкам рта. Дэн Холмс, имеющий такие же, говорил, что они — признак сильного характера. Голову молодого мужчины покрывала потрёпанная сомбреро, пожилого — чистенький белый Стетсон, при виде которого Сюзанна едва не улыбнулась. В старых черно-белых вестернах такие шляпы носили хорошие парни. Она догадалась, что Стетсон этот наверняка стоит недешево, и сделала логичный вывод — пожилой мужчина Уэйн Оверхолсер. Крупный фермер, как назвал его Роланд, которого, по словам Каллагена, следовало убеждать. «Но это не наша забота», — с облегчением подумала Сюзанна. Тонкие сжатые губы, проницательные глаза, а главное — эти глубокие морщины, еще одна вертикально рассекала лоб, аккурат над глазами, говорили за то, что убедить в чем-либо Сэя Оверхолсера задача не из простых, попотеть придется. За двумя мужчинами, точнее, за более молодым, шла высокая симпатичная женщина, скорее всего, не негритянка, но практически такая же темнокожая, как и Сюзанна. А замыкали группу серьезного вида мужчина в очках и фермерской одежде и похожий на него мальчик, возможно, на 2 или 3 года старше Джейка. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это отец и сын, Слайтман-старший и Слайтман-младший. «Мальчик годами, возможно, и старше Джейка», — подумала Сюзанна, — «но по виду он какой-то мягкотелый». С другой стороны, в этом, возможно, и не было ничего странного. Просто Джейку в его юном возрасте много чего пришлось повидать, да и сделать тоже. Оверхолсер глянул на их оружие. Большие револьверы с рукоятками из сандалового дерева Роланда и Эдди, Ругер Джейка. Потом на Роланда. Изобразил приветствие. Пальцы, наполовину сжавшиеся в кулак, до лба не добрались, кланяться не стал. Если Роланда это и покоробило, виду он не показал. Собственно, никаких эмоций вообще не просматривалось на его лице, за исключением легкого любопытства. «Хайл, стрелок!» — приветствовал Роланда мужчина, шагавший рядом с Оверхолсером, и упал на одно колено, уткнувшись лбом в кулак. «Я Тиан Джефферс, сын Люка. Эта женщина — моя жена, Залия». «Хайл», — ответил Роланд, — «и зови меня Роланд, если тебя это не затруднит. Пусть будут долгими твои дни на этой земле, Сейд Джефферс». «Тиан, пожалуйста, и пусть у тебя и твоих друзей...» «Я Оверхолсер», — перебил его мужчина в белом Стетсоне. «Мы пришли, чтобы встретить тебя, тебя и твоих друзей, по требованию Каллагана и молодого Джеффордса. Я бы предпочел побыстрее покончить с формальностями и сразу перейти к делу. Только не обижайся, прошу тебя». «Извини, но все было не совсем так», — вновь заговорил Джеффордс. «Было собрание, и мужчины Калии проголосовали». Оверхолсер вновь оборвал его. «Такой уж он человек», — подумала Сюзанна. «Возможно, даже не отдает себе в этом отчета». «Ага, мужчины проголосовали. Мужчины Калии. Я готов выполнить все пожелания моего города и моих соседей. Но время сейчас жаркое, особенно для меня. Вот жизнь урожаю», — спокойно ответил Роланд. Сюзанна поняла скрытый смысл этих слов, отчего по спине ее побежал холодок, а вот Оверхолсер просиял, и у нее появилась надежда на то, что день этот закончится очень даже хорошо. «Приходи, жатва, мы говорим спасибо, Сэй». Стоявший чуть сбоку Каллаген смотрел на лес. За спиной Оверхолсера Тиан Джефферс и Залия переглянулись. Слайтманы ждали и наблюдали. «Это-то я вижу, понимаешь?» «В Гилеаде нас окружали фермы и поля. Так что мне случалось и косить траву, и молотить зерно, а также собирать корнеплоды». Оверхолсер ответил улыбкой, которая показалась Сюзанне оскорбительной. Она как бы говорила: «Мы же оба знаем, что это выдумка, не правда ли, Сэй? В конце концов, мы оба много чего повидали на своем веку». «Откуда ты в действительности родом, Сэй Роланд?» «Мой друг, тебе нужно проверить слух», — ответил ему Эдди. Оверхолсер в недоумении посмотрел на него. «Что ты сказал?» Эдди скорчил гримасу, как бы обращаясь к остальным. «Сами видите, о чем я толкую?» И кивнул. «Именно об этом я и говорил». «Помолчи, Эдди», — все тем же ровным и спокойным голосом одернул его Роланд. «Сэй, Оверхолсер, мы все-таки потратим несколько минут, чтобы обменяться именами и поприветствовать друг друга. Так ведут себя цивилизованные, вежливые люди, не правда ли?» Роланд выдержал значимую паузу. «Торопыги, возможно, устроены иначе, но ведь здесь торопыг нет». Губы Оверхолсера сжались еще сильнее. Он вперился взглядом в Роланда, готовый парировать возможное оскорбление. Но на лице стрелка читалось исключительно спокойствие, и он чуть расслабился. «Спасибо, Сэй. Это Тион из Али Джеффордс, как ты уже слышал». Зали сделал реверанс, расправив невидимые юбки по обе стороны штанов из грубой парусины. «А это Бен Слайтман-старший и Бенни-младший». Отец прижал кулак к лбу и кивнул. Сын, на лице которого читался благоговейный трепет, Сюзанна предположила, что вызывало этот трепет прежде всего оружие, поклонился, выставив перед собой правую ногу и уперевшись каблуком в землю. «Старика ты знаешь», — закончил Оверхолсер с тем легким пренебрежением, которое, относись оно к нему, сам воспринял бы как серьезное оскорбление. Сюзанна предположила, что, будучи крупным фермером, Оверхолстер привык везде вести себя как хозяин. И ей оставалось только гадать, насколько хватит у Роланда терпения. На некоторых людей давить не следовало. Какое-то время они не реагировали, зато потом... «А это мои спутники», — заговорил Роланд. «Эдди Дин и Джейк Чемберс из Нью-Йорка. И Сюзанна». На нее он указал рукой, не удостоив взгляда. Выражение лица Оверхолстера чуть изменилось. «Все понятно», — прочитала на нем Сюзанна. Детта Уокер быстро умела стирать такое вот выражение с мужских лиц, но Сюзанна полагала, что дискутировать с Оверхолстером о равноправии женщин по меньшей мере бессмысленно. Вот почему она смиренно улыбнулась ему и остальным и расправила свои невидимые юбки в реверансе. Она надеялась, что ее реверанс по грациозности не уступает реверансу Зали и Джеффордс, хотя понимала, что без стоп и части голени делать реверанс куда труднее. Гости, конечно, заметили, что ног у нее нет, но их чувства на этот счет Сюзанну не интересовали. Зато хотелось бы знать, что они подумали о кресле-каталке, добытой Эдди для нее в Топике, последней остановке Блейна Мона. Само собой, эти люди никогда не видели ничего подобного. «Каллаген, возможно, видел», — подумала она, — «потому что Каллаген с нашей стороны. Он...» «Это ушастик-путаник?» — спросил мальчик. «Шш, ты что?» — Слайтман, похоже, пришел в ужас, услышав голос сына. «Ничего страшного», — ответил Джейк. «Да, это ушастик-путаник. Ишь, подойди к нему», — и указал на Бена-младшего. Эш обошел костер и, подойдя к мальчику, поднял на него большие, с золотыми ободками глаза. «Никогда не видел ручного путаника», — признался Тиан. «Слышал, конечно, о них, но мир сдвинулся». «Возможно, сдвинулся не весь». Роланд смотрел на Оверхолсера. «Возможно, что-то от старого мира и осталось». «А можно мне погладить его?» — спросил мальчик Джейка. «Он не кусается». «Можешь погладить, он не кусается». Когда Слайтман-младший опустился на корточки перед Ишем, Сюзанне оставалось только надеяться, что Джейк хорошо знает своего зверька. Если б ушастик-путаник отхватил Бенни полноса, переговоры определенно бы не заладились. Но Иш позволял себя гладить и даже вытянул длинную шею, чтобы обнюхать лицо Слайтмана. Мальчик рассмеялся. «Как, говоришь, его зовут?» С ответом ушастик путаника передел Джейка. «Иш!» Все рассмеялись. И напряжение сразу спало. Возникла некая общность людей, путешествующих по дороге, идущей вдоль тропы луча. Связь эта была очень хрупкой, но даже Оверхолсер ее почувствовал. А смеясь, он превращался в человека, с которым, похоже, можно было найти общий язык. Да, испуганным, да, напыщенным, но при этом все-таки вменяемым. И Сюзанна не знала, радоваться этому или бояться.